Неужели, — приходит странная мысль, — если я осмелюсь и подниму руки, то он, этот великан, тоже поднимет? Собравшись с духом, поднимаю, машу руками, и он в ответ машет мне. Невероятно! Этот гигант мне подчиняется. Завтра снова увижусь с ним. Для будущего писателя, начинающего мечтать и выдумывать, нет ничего лучше таких картин. Душные чердаки под наклонными крышами, косые солнечные лучи, в которых беснуются пылинки, дровяные сараи в дальнем сыром углу заднего двора. Оказаться в пахучей их полутьме все равно, что в пещере с сокровищами. Нам повезло с этим в детстве. Сейчас дети все больше резвятся в виртуальном пространстве. А мы, помнится, прыгали через пропасти с крыши на крышу. Мечты о силе и бесстрашии, похороны дохлой кошки за сараями, моя речь, вызвавшая слезы Жанны, дочери, электромонтёр. Помню и я свою тягу к возвышенному, к сочинению какой-то яркой, небывалой жизни, лишь бы взлететь, воспарить над этой тягучей школьной унылостью. Помню свои стихи в 7-м, кажется, классе, и в любых сражениях ни за что и никогда я не сдамся, Женя. Какая еще такая Женя? Откуда взялась? Из стиха, откуда ж еще? И из рифмы. Потом уже для подтверждения стиха пришлось подгонять под него реальность. Девочка с этим именем была в нашем классе всего одна, и притом крайне мне не нравилась. Но что делать? Сперва мы сочиняем стихи, потом они диктуют нам жизнь. Скоро весь класс знал, он с ней ходит и даже посвящает стихи. Первая сладкая слава, первое внимание публики. Но какой ценой? Я был вынужден ее провожать, и мы долго напряженно целовались. Это стихи теперь уже командовали нами. Да, непростое это занятие, ответственное, смутно начинал понимать я. И чуть не выработал отношение к любви как к суровой обязанности, неизбежной расплате за сладость творчества. К счастью, она с родителями военными вскоре уехала на юг, и отношение это не успело во мне закрепиться. Отношения литературы и жизни не так просты, это ощущается уже в самом начале. Что Довлатов решил принести себя в жертву искусству, было видно сразу. Одноклассники рассказывают, как он однажды принес в школу фотографии знаменитого Раджа Капура с усиками из самого популярного тогда индийского фильма «Бродяга». Популярнее тогда не было ничего. И только тщательно приглядевшись, можно было понять, что это не Радж, а загримированный Сергей. Он уже жаждал сверхпопулярности. Тихий Сережа Мечик искал для себя достойный образ и нашел образ Сергея Довлатова. Фотографии те, первые из известных нам мистификаций, из которых потом были созданы как жизнь Довлатова, так и его литература. В школе он пытался делать и литературный журнал, первый опыт будущих головокружительных проектов. 1952 год. Посылаю в «Ленинские искры» 4 стиха, одно, конечно, про Сталина, 3 про животных. Первые рассказы в журнале «Костер», написанные на самом низком для среднего профессионала уровне. Показательно, конечно, что он так сразу и так определенно взялся за перо и не мечтал стать летчиком или пограничником. Считал, что все мальчишки тогда только этим и грезили. Тем самым он проявил самостоятельность, обозначил путь, хотя, конечно, не обошлось без наследственности. Отец его писал, был автором скетчей, а тетя Мара занималась литературой активно, будучи одной из самых знаменитых в городе редакторш, редактировала самого Алексея Толстого, так что дух этот жил в семье. И вообще литература кажется самым быстрым и простым способом установить в мире не чью-то, а именно твою справедливость. Тяга к перу, уверенность в своем праве писать появляется особенно у прозаиков, гораздо раньше жизненного опыта и мастерства. Поэтому первые «успехи», в кавычках, на этом поприще лучше спрятать. И Довлатов, в конце концов, мудро спрятал 3/4 из написанного им. Но без этих неудачных опытов не придешь к удаче. Кашу надо мешать очень долго, время от времени пробуя, а потом вдруг, о, радость, вроде ничего. Но сразу во рту сладко не станет. Сначала будет горько, потом кисло, и лишь на минуту, а потом снова провал. Почти во всех автобиографиях будущие литературные знаменитости подчеркивают свое жалкое неудачное начало. Кроме того, что это часто бывает правдой, это и правильный литературный прием, тем ощутимее последующий взлет. Вообще замечено, что главный взлет у человека один, по краям его ямы. Вундеркинды начинают хорошо, но за редким исключением плохо заканчивают. Плохо, естественно, относительно времени взлета. Вот и выбирай время, когда взлететь. Не слишком рано, но и, конечно, не слишком поздно. Если бы Довлатов сразу писал для костра хорошие рассказы, а там действительно были хорошие рассказы и хорошие авторы, так и лежал бы сейчас всеми забытый в пыльных подшивках этого костра. Но он словно ждал другого времени, другого более заметного места. Аттестат зрелости, производственный стаж, типография имени Володарского, растущая тяга к плебсу, буквально ни одного интеллигентного приятеля. Конечно, вырасти лучше в благополучной среде, но динамичных сюжетов, неожиданных поступков, колоритных личностей там маловато. И провести всю жизнь среди мальчиков из хороших семей означает сделаться таким же. Но нельзя с этой компанией порвать. Ведь в конечном счете оценивать литературу, да и любой другой твой успех будет именно благополучная компания. Делать все надо на ее вкус. И Довлатов такой солидной аудитории обзавелся очень рано. Интеллигентных приятелей у него было достаточно, начиная с Андрюши Черкасова. Ну и кинуться в кипящий котел, как сделал это Иванушка-дурачок, тоже бывает необходимо. Только надо выбрать подходящий момент, да еще суметь потом вылезти и обо всем написать. Горький, который жизни хлебнул побольше других писателей, сказал, однако, что повар не должен сам вариться в своем супе. Дистанция необходима, но какая? Котел должен бурлить рядом, и горячие брызги должны лететь на лицо, иначе ты не повар, а убогий подмастерье. Как все рассчитать, обжечься, но не свариться? И тянет туда все сильнее. И если ты настоящий писатель, то сваришься непременно, в конце концов, тем более, если это суп из тебя, а именно такой суп и варил Довлатов. И все это надо рассчитать быстро, даже еще не понимая, зачем.